окончалось обязательством перевыполнить план на 150%. И не только сократить брак, но и не допустить в течение месяца ни одного случая отказа. Все эти обязательства никем всерьез не брались, кроме начальства. Начальству же они были нужны, чтобы нажимать и требовать, оставлять на лишнее время после конца работы, грозить и не давать покоя. Всегда мы были что-то должны советскому государству, всегда мы отставали, всегда мы их подводили и были не в порядке. В лагерях и за их пределами эта система «стоять с бичом над головой» представляла собой самое беспощадное и самое бесстыдное средство злоупотребления властью над рабами. И никакое напряжение с нашей стороны не могло их удовлетворить. Если бригада давала 150%, начальство кивало головой и говорило: «Мы знали, что вы в состоянии давать 150%. И получалось, что мы их обманывали раньше, когда давали только 100%. А теперь надо было хорошенько поднатужиться, чтобы перевыполнить эти 150%, потому что вчерашний рекорд уже не импонировал. Надо еще лучше работать, еще больше дать государству». Границы этого бега в перегонки было, когда человек надрывался. Тогда его списывали в категорию нетрудоспособных и отправляли в один из лагпунктов, где на инвалидном голодном пайке догорали живые развалины, ветераны лагеря. Глубокая лагерная нищета, как ночь, надвинулась на нас. Через несколько месяцев все, что мы привезли с собой из европейских вещей и мелочей, было либо распродано, либо употреблено, либо раскрадено и отнято у нас. Самые умные из нас сразу распродали все, что могли, лагерным начальникам, нарядчикам и вольным. За это им дали работу полегче, хлеба, лишний талон. Остальные были в кратчайший срок ограблены, когда нахлынули в лагерь урки, от которых не было спасения. И когда начались этапы, то есть переброски с лагпункта на лагпункт. В пути каждый западник и каждый, имевший в мешке что-нибудь съестное или представлявшее ценность, окружался бандитами, которым нечего было терять. В разграблениях участвовала администрация, коменданты и стрелки, облегчая уркам их задачу и получая за это свою долю. Уходя на работу, западники привязывали свои сундучки и чемоданы веревками к нарам. Но это не помогало. Возвращаясь вечером, они не находили своих вещей. Часто владелец какого-нибудь пальто получал со стороны дружеский совет отдать его добром за несколько рублей. Все лучше, чем даром, а то и так отберут. Осеннее пальто, в котором я явился в лагере, привлекало всеобщее внимание. Его сняли с меня ночью, когда я спал, накрывшись пальто, на верхней наре густо набитого барака. В 4:00 ночи я проснулся от того, что мне стало очень легко и холодно. Пальто исчезло, барак спал, и дневальный ничего не видел. Это пальто вынесли за вахту и 2 недели продали вольному на другом лагпункте. Я знал об этом, знал, какую цену взяли, кто продавал и кто купил, но ничего сделать не мог. Лагерные власти не защищают собственности заключенных. Лагерный закон прост. Что имеешь, береги, а не убережешь — твоя вина. В лагере каждый спасается, как может. Одно заграничное пальто на 1000 раздетых — исключение. Оно всех дразнит, и сочувствие окружающих никогда не будет на стороне потерпевшего, а на стороне вора. Постепенно мы освобождались от балласта вещей. Каждая вещь, которую вы теряли, не могла быть восстановлена. Последний кусок мыла, последняя коробка спичек, последняя рубашка украдена, последний шнурок для ботинок. Больше не будет уже шнурков для ботинок. У Левандовского украли, наконец, его желтые сапоги. В лагере носить такие сапоги — это просто наглость. Теперь он, как и все, обернул ноги мешком и ходит по снегу в лаптях. Последний носовой платок. ЗК Марголин пробует еще некоторое время утирать нос рукавом, но это непрактично, и рукава надолго не хватит. Надо учиться по-лагерному очищать нос, приставив палец к одной ноздре и сильно дунув другую. Настает момент, когда мы уже больше ничего не имеем своего. Государство одевает и раздевает нас, как ему угодно. Утром на разводе вещкоптерка стоит настежь. Огромная куча вонючего тряпья выложена для босых и раздетых. Если не в чем выйти, бригадир сведет вещь-стол. Вещь-стол проверит по арматурной книжке, что и когда было выдано просителю. И если он не продал и не потерял, что влечет за собой наказание, то по записке начальника работ или начальника чёса выдаст записку коптеру. А коптер предложит на выбор опорки и рвань, которую до тебя носили десятки других. Расчеловеченный ЗК выглядит как чучело. На ногах у него ЧТЗ. Эти буквы значат Челябинский тракторный завод, то есть нечто по громоздкости и неуклюжести, напоминающее трактор. ЧТЗ — это лагерная обувь, пошитая без мерки и формы, как вместилище ноги из резины старых тракторных шин. Эта обувь пропускает воду. Завязывают ее веревочкой или полотняными обрезками, пропущенными через прорезы в резине. Летом носят брезентовые ботинки. Зимой ЧТЗ колоссальных размеров надеваются на ватные чулки, отсыревшие, рваные и черные от грязи. Ватные чулки завязываются веревочками на ватных же брюках, обвязанных веревкой вместо пояса. Брюки с одним карманом или вовсе без карманов, но зато с разноцветными заплатами спереди и сзади. Сверху, пока нет морозов, зэка носит телогрейку, а зимой бушлат, который отличается от телогрейки тем, что он длиннее и в нем больше ваты. За отсутствием воротника, который можно было бы поднять, зэка повязывает шею полотенцем, если имеет его, или какой-нибудь тряпкой. На голове ушанка, из которой торчат клочья ваты. Все эти вещи маскарадного вида бывают первого, второго и третьего срока. Первый срок — это новая или почти новая вещь. Получить ее можно только стахановцам и по особой протекции. И число таких вещей всегда недостаточно. Можно 5 лет провести в лагере и не получить вещи первого срока. Большинство носит второй срок. Порыжелая, рваная, фантастически заплатанная и вываленная в грязи тряпье. Есть и третий срок. Это когда бушлат расползается, рукава распались, тело торчит наружу из дыр, и вещь находится накануне актировки. Ибо в конце концов как люди, так и вещи подлежат в лагере актировке. Наступает момент, когда вещь или человек официально признаются негодными к дальнейшему употреблению. Для вещей минимальный срок — год. Люди часто выдерживают дольше, и чтобы вывести их из строя бесповоротно, нужны долгие годы мучений и лишений. Вот стоит пред нами лагерник с голодным блеском в глазах, нищий, наряженный в шутовские лохмотья. И эти лохмотья тоже не принадлежат ему. Если он заболел и остается в бараке, нарядчик возьмет его бушлат и бросит соседу: «Одевай, этому сегодня не надо». Первая угроза начальника бригаде, которая не оправдала его ожиданий: «Раздену вас, все отберу, в третьем сроке будете ходить». Однако все это внешнее. Много еще надо отобрать у человека, чтобы превратить его в дрожащую тварь. Прежде всего ликвидируются семейные связи. Лагерник не имеет права быть отцом, братом, мужем и другом. Все это он оставляет, входя в лагерь. Это несовместимо с его назначением. Поэтому внутри лагеря разделяются семьи, как во времена крепостного права в дореформенной России. Или, как мы об этом читали в детстве, в хижине дяди Тома. Братьев рассылают на разные лагпункты. Отцов отрывают от сыновей, жен от мужей. Это не всегда нарочно. Просто на родственные связи не обращается внимания, когда речь идет о раб-гуш-силе. На 48-м квадрате были женщины-польки, которых потом услали в Кемь, на берег Белого моря, где организовывались особые женские лагеря. У этих женщин были мужья, братья и дети на 48-м квадрате. Но это не интересовало управление ББК. Я помню одну из них, кузину известного польского писателя Веха. Это была женщина высокого роста, с гордой осанкой. Но вся гордость и самообладание оставили ее, когда пришла минута прощания с ее 18-летним сыном. И их пути разошлись, может быть, навсегда. Не раз в те годы на моих глазах отец, плача, обнимал сына, и брат брата, расходясь под конвоем в разные стороны. И я сам неизменно терял в лагере всех, с кем меня сводила судьба и в ком я видел друга. В лагере не стоит сближаться с людьми. Никто не знает, где будет завтра. Каждую минуту может войти нарядчик и отдать приказ с вещами на вахту, на другой лагпункт, где требуются рабочие руки. Систематически производятся переброски также и с той целью, чтобы люди не привыкали к месту и друг к другу, чтобы не забывали, что они только роботы, безличные носители, принадлежащие государству рабочей силы. Расчеловечивание идет, следовательно, не только по линии эксплуатации с помощью материального нажима и притеснения, но и по линии обезличения. Мы, западники, долго сопротивлялись этому обезличению. Мы называли друг друга «господин доктор», «господин адвокат», сохраняли смешные и церемонные формы вежливости. Хотя каждый из нас был как то срубленное дерево, корни которого видят сон о несуществующей вершине. В этом выражался упрямый протест. Когда доктором называли человека в рубище, таскавшего носилки с землей, а ночью спавшего, не раздеваясь, на голых досках. Для администрации лагеря и огромной массы советских ЗК, в которой мы постепенно и безнадежно растворялись, эти различия не существовали. И мы постепенно забывали о своем прошлом. Если первое время нам казалось невероятным сном то, что с нами сделали, то через короткое время, наоборот, сном стала нам казаться вся наша бывшая жизнь. Европейская культура, идеи, которым мы отдали свою жизнь, люди, которых мы любили и которые шли с нами вместе, весь этот мир, где мы были полноценными и гордыми людьми, все было сном, все только привиделось нам. Постепенно отпадают или деформируются у лагерника и нормальные человеческие чувства. Начнем с любви и отношения между полами. Сожительство запрещается в лагере. Существуют лагпункты, где нет или почти нет женщин, и такие женские лагеря, где нет или почти нет мужчин. В нормальном лагере женщины составляют небольшое меньшинство и живут отдельно. Трагедия многолетнего пребывания в лагере для женщины больше, чем для мужчины, так как за 10 лет ее срока пройдет ее цветение, и она потеряет не только здоровье, но и молодость, и привлекательность, и возможность найти человека, который ее полюбит. Лагеря, где 10-15 миллионов человек в лучшей поре их физического рассвета проводят долгие годы —